Сидни громко, вслух прошелся насчет тупости чиновников Барлока и принялся за письмо Алекса. Тот реагировал на отказ весьма бурно. Перегружены преступностью, подумать только. Телевизионщики снимают фильм за фильмом о красавчиках-героях, которые одной рукой ловят преступников, а другой тискают своих сексапильных подружек. Самих преступников на телеэкране мы теперь почти не видим. К черту, Барлок! Если ты не будешь возражать, я завтра же, во вторник, отправлю сценарий Пламеру или на Гранаду. — Ну что там? — спросила Элис, стоя в дверях. — Опять отказ, — ответил Сидни и швырнул оба листка на телефонную тумбочку. — Да пошли они все! — Но ведь это только первая попытка, правда? Это же всего-навсего Барлок. Что они пишут? Полную чушь. Он старался говорить спокойно, хоть и мял при этом нервно в руках конверт. — Могу я взглянуть? Если угодно. Сидни пожал плечами и поднялся наверх, но обнаружил, что кабинет ему противен, что он видеть не может больше своего стола, машинки, разбросанных бумаг. Спустившись вниз, он вышел в огород. Медленно ступая меж грядками, он снял с листа салата улитку и с размаху швырнул ее далеко через дорогу. Он равнодушно отметил кое-какой беспорядок на грядках, но делать что-либо ему не хотелось. Остановившись, Сидни оглядел дом миссис Лилибанкс, но самой ее не увидел. У него было такое чувство, что эта старая галоша наблюдает за ним украдкой. — Я прочитала письмо, — сказала Элис за ужином. — И, может, они правы, а? Наверное, действительно все это уже было. Мне временами кажется, что Алекс сковывает тебя, парализует твое воображение. Алекс — хороший профессионал. Если дать ему нормальный сюжет, сценарий он напишет толково. А ты не думал, что тебе следовало бы побольше брать на себя? Самому завершать начатое. Создается впечатление, что ты боишься. Опять ковыряется пальцем в открытой ране. Ей, видите ли, хочется, чтобы он взялся за дело сам и потерпел полный провал. Ведь это больнее, чем совместная неудача. Ты слишком серьезно все воспринимаешь. На твоем месте я бы... Ты не можешь поставить себя на мое место. Сама-то ничем серьезным не занимаешься. Потому тебе и плевать на все. Так малюешь понемногу, как миссис Лилибанкс. Элис округлила глаза скорее от удивления, чем от злости. Посмотри, как ты раздражен. Не мудрено, что ты не можешь создать ничего стоящего. В таком состоянии это просто невозможно. Верно, невозможно, если учесть, что все время приходится терпеть твои уколы. Уколы? — хохотнула Элис. Ты в самом деле считаешь, что я хоть раз по-настоящему пыталась уколоть тебя? Ну, посмей только. — Нам необходимо говорить об этом именно за ужином? — спросила она немного мягче. — Давай хотя бы поедим спокойно. Но ни он, ни она к еде больше не притронулись. — Никакой трагедии нет. Моя жизнь только начинается. Твоя творческая жизнь может так и закончиться, если ты будешь продолжать в том же духе. — Да кто ты такая, чтобы судить об этом? — Знаешь... — сказала Элис, вставая из-за стола. — Что бы ты ни говорил о миссис Лилибанкс, мне ее общество куда приятнее твоего. Так что, если не возражаешь, остаток вечера я проведу у нее. В прихожей она накинула жакет, мельком взглянула на себя в зеркало и, убедившись, что с лицом все в порядке, хлопнула входной дверью. Сидни был не в настроении заниматься своей книгой в тот вечер, хотя и знал, что когда-то эту работу все равно придется проделать. Он немного посмотрел телевизор, а потом завалился в постель с одной из книг, взятых в библиотеке Ипсвича. В начале 11-го вернулась Элис. — Я, наверное, уеду завтра в Брайтон, — — сказала она, не глядя на него. — И надолго? —